Глава 14. Так, с обязанностями и правилами поведения фрейлин понятно, что все непонятно. А где у нас находятся хозяйственные бумаги? Вслух рассуждала я. Логичнее всего предположить, что в баронском кабинете. Интересно, насколько уместным здесь считается посещение отцовской приемной юной баронессой. Хотя это не так уж и важно. Правила приличий внутри дома, похоже, давно стали понятием условным и весьма растяжимым. И тут я вспомнила, где еще могу найти документы по местной бухгалтерии. Во время своей первой прогулки по дому я заметила похожие полки внизу, возле резной панели. Решила сходить сперва туда, а потом уже прорываться в личный кабинет хозяина дома. Чем он вообще, интересно, занимается? «Папа!» — воскликнул Тео и побежал вперед. Навстречу нам нетвердым шагом действительно шел барон, с помятым лицом, виноватыми глазами и застарелым амбре винных паров. Этого только и не хватало. Мысленно всплеснула я руками. Теперь ясно, где он пропадает, почему отмалчивалась, поджимая губы Марлен, и отчего кругом разруха. Алкоголиков я не переношу с детства, ни тихих, ни громких. Насмотрелась на брата своего родного отца, который считал своим долгом после каждого приема оповещать об этом всю семью самыми причудливыми способами, а поскольку закладывал он крепко и регулярно визиты дядюшки в 4 часа ночи, телефонные скандалы и регулярные побеги его жены, тети Вали, вместе с дочкой Мариной в наш дом, оставили неизгладимое впечатление в моей душе на всю жизнь. Меня, прямо сказать, бесят слабовольные мужики, выбирающие это поганое тряпочное состояние как образ жизни, обрекая своих близких полной ложкой хлебать за собой горюшко. Самое гадкое, когда это видят дети. И что теперь делать с этим, с позволения сказать отцом? Эх, беда-беда, час от часу не легче. Вот это реальная проблема, думала я, спускаясь по лестнице. Алкоголизм, к сожалению, неизлечим, и завязать больной этим недугом может только по доброй воле. Где ж барону найти достаточно убедительную мотивацию? Мало мне геморроя было, теперь еще с этой дрянью что-то решать придется. Рауль, пряча соловелые глаза, задал мне несколько ничего не значащих вопросов по поводу здоровья и удалился в свои покои. Устал, видимо, бедняжка, блин. Тем самым развязал мне руки и открыл путь в рабочий кабинет, поэтому я быстро сгребла все, что находилось на первом этаже, и со спокойной совестью отправилась в приемную. Потревожить меня там в ближайшее время было просто некому. Тео убежал по своим мальчишеским делам, а я, чихая кашляя, пыталась отодрать створки окна хозяйского кабинета. Сил хватило только на одну. Спасибо и на том, потому что дышать здесь было решительно нечем. Судя по количеству пыли и скопившихся бутылок, это было баронское логово, где он, собственно, и лечил втихаря свои расстроенные нервы, и здесь давно не убирались. Пришлось сперва разгребать весь этот хламовник и только потом уже заниматься поисками нужных документов и устраиваться с ними за добротным деревянным столом. Стол, кстати, оказался таким же резным и монументальным, как и камин первого этажа. Правда, давно уже не использовался по своему прямому назначению. Трындец. Тихий алкоголик с комплексом вины в роли отца, мачеха, самовлюбленная стерва, убитое хозяйство, бардак, разброд и шатание, полный букет. Я, стараясь пореже дышать, махала завалявшейся в углу тряпкой, и негодованию моему не было предела. Хорошо хоть Тео есть, луч солнца в этом темном царстве, и Марлен. Оказалось, что в деловых бумагах ровно такой же бардак, как и во всем хозяйстве, чего, собственно, стоило ожидать. «Эх, Светка, тебя бы сейчас сюда», — думала я, потирая виски от пыли, застоявшегося запаха алкоголя и каши в документах. Отчаянно разболелась голова, информация была разрознена, никакой системы. Поэтому сперва долго пришлось просто сортировать листки по категориям отраженной на них информации. Через 3 часа кропотливой возни я поняла, что на сегодня пора заканчивать. Во-первых, голова уже просто не варила, а во-вторых, скоро ужин, и меня могли хватиться. но открыто заявлять о своем интересе к домашней бухгалтерии пока не хотелось, поэтому я аккуратно сложила плоды своего труда в стол, закрыла окно и пошла в свою комнату. Думаю, барон даже не заметит следов моего присутствия в кабинете, ему это просто неинтересно. После активной мозговой деятельности аппетит разыгрался зверский. Рауль все еще не появлялся из своей комнаты, мачеха к ужину в родной дом не доехала, очевидно, трапезничала у тети Шарлотт, поэтому мы с Тео упросили нашу пышечку накрыть нам в моей комнате. Марлен долго сокрушенно качала головой по поводу поведения наших родителей, а потом уступила нашей просьбе. «Эх, все не так», — ворчала она, устроившись рядом с нами с шитьем в руках. «Тео, ты где так штанишки разодрал? Я решила, что сейчас доем и помогу ей. Уж элементарно штопать детские вещички я точно смогу». «Это мы со Стефаном заборчик у курей чинили. Я за сук и зацепился», пробубнило дитё набитым булкой ртом. «Правильно», — с тихим раздражением в полголоса, как будто самой себе, прокомментировала нянька. «Сынок пятилетний забор чинит, а отец вон. Эх, всё не так. А когда Лаура от своей Шарлотт вернётся?» Повела тему я, отлично усвоив уже, что доброй женщине только повод невинным вопросом дай. Она сама всю подноготную подробно расскажет, а мне стоило узнать об увлечениях мачехи поподробнее. Да кто ж ее знает? Не стало стыда у людей. Попавшись на мою замануху, ответила пампушечка и, как обычно, ненадолго замолчала. В общем, как и ожидалось, после небольшой паузы няньку прорвало, и тут уж она высказалась от души. Из ее эмоционального рассказа я узнала, что Шарлотт Лесаж — это давнишняя подруга нашей баронессы, и отношения эти зародились еще в детстве. Их родители, будучи почтенными представителями одного сословия, дружили домами. Девочки выросли, но связи не прервали, и совершенству этой заклятой дружбы, как говорится, не было предела. Внешне очень разные барышни таки сошлись в характерах, без конца и края соперничая, стараясь хоть в чем-нибудь да переплюнуть друг друга, то распуская слухи и ссорясь, то наоборот, объединяясь в дружбе против кого-либо третьего. В общем, насыщенные высокие отношения. Приятная лицом, немного пышнотелая, темноволосая Шарлотт, раньше Лаура выскочила замуж за крепкого купца из наших же краев по имени Андре Лесаж. Мужичок ей попался во всех отношениях приятный, жизнерадостный, такой же пухлявый, как и его молодая жена, весельчак и балагур, к тому же неприлично богат. Но одно темное пятно, по разумению наших барышень, на его светлом образе все-таки имелось. Не родовит. Андре не был дворянином. На этом и решила сыграть Лаура в попытках обскакать свою лепшую подружку. Что из этого вышло, вам уже известно, не будем повторяться. В общем, картина маслом. Одна с деньгами, но без дворянства, вторая с титулом и голой, простите, попой. И наша баронесса регулярно наезжала к своей подружке к обеду, нередко засиживаясь до самого ужина. Молодец какая! «Правильно, зачем заботиться о том, чем кормят дома твоего мужа и ребенка, когда у самой есть в распоряжении такой богатый купеческий стол?» Впрочем, сегодня баронесса вернулась домой злой и раздраженной. Оказалось, что причиной огорчения Лауры стал роскошный новенький комплект украшений, подаренный подружке ее заботливым богатым мужем. Выплеснув эмоции на бессловесную Жаклин, баронесса заперлась в комнате до утра.